Каркас рам вестибюля брызнул обломками, и рычащее, изрыгающее ядовитый чад чудовище рванулось на улицу, снося сгнившие корпуса автомобилей и нещадно ломая сухой кустарник. Сергей выкрутил руль вправо, и бронированный зверь послушно повернул, несмотря на то, что одно из колес на второй оси было повреждено. Вечухи рванулись выше, чувствуя в реве двигателей бронетранспортера что-то недоброе. Даже потеря сородича, пойманного арахнами, не отбила у них желание проучить этих наглецов. Но вот шум БТРа подействовал на них более отрезвляюще. Оба паука повернулись в сторону взбесившейся машины, ломающей все на своем пути, и уставились на нее бесчисленным количеством ничего не выражающих глаз. Сергей направил БТР в сторону Сандуновского переулка. Броневик кидало по обломкам раскрошившихся зданий из стороны в сторону. Он грохотал и ревел. Странника, торчащего в десантном отделении, швыряло из стороны в сторону, и он постоянно пытался ухватиться за что-то, с опаской поглядывая на ревущий двигательный отсек. Освещая себе путь единственной работающей фарой, бронемашина замерла на вершине обломков и устремилась вниз, к проезжей части, заваленной хламом и автомобилями. Протаранив опрокинутый корпус маршрутки, Сергей дернул руль влево и стал ловить колесами дорогу. Это было непросто, учитывая крутой нрав бронетранспортера и повреждение одного колеса. Движение усложняло еще и то, что маломальский плохо видел дорогу. Фара светила черт знает куда. Сергей поднял бронелюк, прикрывавший стекло механика-водителя, и только сейчас обнаружил, что самого стекла нет. Сталкер чертыхнулся, нажав на тормоза. Броневик повело юзом, и он снес опрокинутый и помятый корпус милицейской машины. «Ох, и спросят с меня за эту тарантайку, братцы-сталкеры!» — выдохнул Бум и повернулся к страннику. Тот сидел на полу десантного отделения и потирал ушибленный лоб. «Так для дела!» — сказал попутчик. — Ну да, только задолбаемся объяснять, для какого. Тут каждый второй человечество спасает. — Вот ведь как! — покачал странник головой, рассматривая внутреннее убранство машины. — Мы приручаем живых зверей, а вы делали железных. — Интересный взгляд на вещи, — хмыкнул Сергей. — Ну, можно и так сказать. — А как тут сказать по-другому? И тут они оба вжали головы в плечи из-за жуткого грохота. Что-то тяжелое ударилось сверху в корпус бронетранспортера. «Это еще что?» — маломальский уставился в потолок. Снаружи снова слышались вопли вечух. Потом что-то загрохотало совсем рядом с броневиком. Сергей осторожно приоткрыл лобовой люк и высунулся наружу. Небо над БТРом кишело летающими тварями, которые никак не хотели униматься. Более того, самые крупные особи держали в своих когтистых лапах какие-то обломки и крупные предметы неопределенной формы. Вот одна тварь спикировала, разжав лапы, и Сергей увидел, как в него летит передняя часть мотоцикла. «Черт!» — сталкер нырнул обратно. И тут же эти металлические останки ударились в нос БТР, оторвав правое крепление волноотражательного щитка. Вот ведь твари неуемные! «Мне кажется, они не отстанут», — раздался возглас странника. «Почему ты так решил?» «Потому что они не отстают. Ты гений, черт тебя дери!» БТР снова взревел двигателем и помчался вперед. На машину стал сыпаться град всякого хлама. Не все попадало в цель, но грохот бил по нервам. Протаранив ржавый корпус автобуса, броневик выскочил на Неглинку. Как хорошо, что гаишников нету. Я портмоне с котлетами дома оставил. А-ха-ха! Кого нет? Что оставил? Отвали! Но ты сам говоришь. Я сам с собой. Я псих, черт тебя дери! Их-ха! И БТР буквально вонзился в скопище легковых автомобилей. Волноотражательный щиток оторвался окончательно и полетел в сторону. «Зараза! Да тут пробка! Хреновы московские пробки!» И действительно, это была самая обычная московская пробка, замороженная тут на вечность, потому что катаклизм так и не позволил ей рассосаться. Улица была забита легковыми автомобилями, наполовину вросшими в землю. Надрывно ревя двигателями, бронетранспортер нехотя стал заползать на легковушки, с треском и скрежетом подминая их под себя и упорно двигаясь вперед. Дальше были развалины какого-то здания, миновав которые, двигаться стало попроще. Тем временем «Вичухи» продолжали атаковать неуязвимую машину. Прямо перед носом у Сергея в корпус врезался редуктор от грузовика. «Ну, погодите у меня, мразюки!» — злобно зашипел Маломальский. «Страныч, ты стрелять научился? Оружие — это плохо! Господи, только не сейчас! Как же ты мне дорог, хипанутый мутантище! Заткнись и не мешай!» В поворот на Петровку Сергей не вписался и въехал во что-то черное и массивное. От этой массы к окну механика-водителя тут же потянулись мириады длинных и тонких щупалец. «Горгон!» — в ужасе заорал Маломальский и резко дал задний ход. Громоздкое, похожее не то на тумбу для рекламных объявлений, не то на низкое и толстое дерево существо, потеряв после удара точку опоры, рухнуло набитый асфальт, продолжая протягивать к машине щупальца. Отъехав назад и получив достаточное место для разгона, Сергей переключил передачу и, набирая скорость, помчался прямо на тварь. БТР задрал нос и протаранил горгона, а потом, подпрыгивая, стал давить чертово отродье своими огромными колесами. Под днищем бронетранспортера смачно хрустело, щупальца в агонии метались по земле. Не сбавляя темпа, машина двинулась дальше по Петровке. «Страныч! Эй!» — крикнул Сергей, чуть повернув голову. «Да! Что?» «Поверни назад башню!» «Что? Чего?» «Я говорю, залезь в башню и поверни ее назад стволом, не понимаешь?» «Нет! Башня! Что?» «Твою ж мать, башню назад поверни!» «Как?» «Да иди ты в задницу!» «О, черт!» Снова вернув взгляд на дорогу, Сергей заметил, что БТР летит прямо на сгоревший танк. С большим усилием, вывернув руль вправо, он избежал столкновения, но разнес вдребезги газетный киоск. Вокруг полетели истлевшие газеты, журналы, всякие брелоки и сувениры, открытки и прах продавца, который так и умер прямо на своем рабочем месте в тот неудачный для всего человечества день. Сталкер с трудом выровнял машину, и вскоре справа уже показались руины Петровского монастыря. Вокруг паслись какие-то диковинные существа, похожие на ходячие горы шерсти. Услышав вопли летающих хищников, они, как назло, в панике бросились на дорогу. «Черт! Вас мне еще не хватало!» Бронемашина на полной скорости протаранила перебегающее дорогу существо размером с корову. Мутант с каким-то странным свистом, словно спустили надутый шарик, полетел вперед. Часть вичух переключила свое внимание на этих зверей и, пикируя на них, стала хватать своими мощными лапами и уносить прочь. Другие пытались отобрать добычу у сородичей. Это на какое-то время отвлекло преследователей от броневика. Он выскочил на перекресток и свернул на Страстной бульвар. Справа проносился парк под корень, выкошенный собирателями дров с ближайшей станции. И тут двигатель как-то нехорошо засвистел и закашлял. «Нет, твою мать, только не сейчас!» — зарычал Сергей. Машина все же почти доехала до Нарышкинского переулка. Развернув ее на 180 градусов, Сергей, не глуша двигателя, быстро полез к башне.